жив, если ты рядом, милая, светит. Хотя бы взглядом и ни дня бы не прожил без мысли о тебе, и сколько еще проживу. Я твой только, я жив, если ты рядом, милая, светит. Хотя бы взглядом и ни дня бы не прожил без мысли о тебе, и сколько еще проживу. Я твой только. Я все еще счастлив, значит мы вместе. Моя душа не пишет грустной песни. Весь месяц ждал ночи, чтоб видеть ее во снах. Скучать очень, но со взглядом в ее глазах просыпаться. Мне 20, но так вот 20. Все, что есть теперь благодаря нее, заставит верить в сказку. И она яркими красками окрасит серый мирок вокруг. Одним касанием мои щеки своим бантиком губ. Найти счастье, оно в одной ей. С лучиком счастья любимой, лучшей во всем мире. Солнечным именем Светик, милая. Без тебя меня нет, и это время летит мимо. Ведь мое сердце может любить, но не играет. Моя душа может написать все, но оставив в тетради фразы, что без тебя мне очень плохо. Ведь только ради тебя одной мой следующий вдох. Я жив, если ты рядом, милая, Светик. Хотя бы взглядом и ни дня бы не прожил без мысли о тебе, и сколько еще проживу. Я твой только, я жив, если ты рядом, милая, светит. Хотя бы взглядом и ни дня бы не прожил без мысли о тебе, и сколько еще проживу. Я твой только. Да так всегда, случайность изменяет все. Но далеко не все случайности помнит кто-то еще. Да не то, что кто-то родная, кто изменит каждый день до такого, что я летаю и улетаю в небо, сжав твою ручку крепко. Я знаю, что ты рядом, и мне спокойно только поэтому. Бежать по метру в сторону Питера, чтобы быть ближе, лишь бы увидеть тебя. Ведь я способен ждать долго, растая полностью в твоих объятиях. Переименуй город М в город счастья. С тобой я счастлив, ты это часть меня. Знай, зая, моя жизнь — это твои глаза. И все, что будет дальше, будет с тобой только. Я верю сердцу, оно не врет точно. Все, что будет дальше, будет с тобой, Света. Спасибо судьбе за это. Я жив, если ты рядом, милая, светит. Хотя бы взглядом и ни дня бы не прожил без мысли о тебе, и сколько еще проживу. Я твой только. Я жив, если ты рядом, милая, светит. Хотя бы взглядом и ни дня бы не прожил без мысли о тебе, и сколько еще проживу. Я твой только. Я жив, если ты рядом, милая. Хотя бы взглядом и ни дня бы не прожил без мысли о тебе, и сколько еще проживу. Я твой только. Я жив, если ты рядом, милая. Хотя бы взглядом и ни дня бы не прожил без мысли о тебе, и сколько еще проживу. Я твой только.